Пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоненом плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро, быстро спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Это... пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. Как всегда, по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 выходит программа «Возвращение в Эдем». А в этой программе мы слушаем виниловые пластинки. Сегодня начнем с вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня». Называется пластинка «Вокруг любви», «Вокруг любви». И начнет кружиться этот виниловая пластинка. Здесь музыкальные композиции «Ты снова мне скажи», «Вокруг любви», опять же, «В разлуке», «Свет в окне» и «За дальней чертой». Это что касается второй стороны. Начинать принято с первой, но у меня почему-то в руках оказалась вторая сторона. Ну, так, коль произошло, то и начнем слушать со второй стороны. Думаю, не принципиально. У нас самая разная музыка звучит, и не всегда по порядку. Главное, что это все винил, виниловые пластинки, которые кто-то давно уже забыл, как они выглядят, кто-то забыл, как они звучат, а мы вам напомним. Поехали! Встретиться нам суждено с тобою было в жизни встретиться. Верится мне в наше найденное счастье и не верится. Бросится в твои объятия, хочу как в омут броситься. Просятся одни лишь нежные слова и сердце просятся. Ты снова мне скажи, что нет меня дороже для тебя во всех краях любви. Ты снова мне скажи, что нет меня роднее для тебя во всех краях любви. Ты снова мне скажи, но что в словах все эти слышат только ты и я. Что созданы мы друг для друга для одной большой любви. Кажется, без остановки день за днем куда-то катится. Кажется, все хорошо у нас с тобой пока что кажется. Встретятся еще и беды, и печали. программа «Возвращение в Эдем». Мы продолжаем слушать пластинки «Виа, здравствуй, песня». Сейчас скучаю. И знаю, ты скучаешь без меня. Мы расстаемся ненадолго. Опять зовут меня дела. Ты пожелай мне, чтоб дорога Let me. Мы продолжаем слушать виниловые пластинки. Это была первая сторона. Виа, здравствуй, песня. Вокруг любви называется так эта пластинка. Вернее, это была вторая сторона этой пластинки. Мы прослушали с вами здесь целых раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, пять музыкальных композиций, записи 1980 года. Смотрю как раз на эту пластинку, вот, посчитал песни. Здесь Хаславский, Кахановский, Барков и также Майоров и Гальперин участвовали в записи этих музыкальных композиций. На первой стороне здесь руководитель Аркадий Хаславский. Песни такие, как «Я выжила», «Дино Фикарис» и «Фредди Перин» написано. Русский текст Кахановского, судя по всему, это иностранная песня. Также здесь «Когда разошлись пути», «Ты очень красивая», «Синяя даль» и «Зачем спешим». Все эти музыкальные композиции тоже были записаны в 1980 году. «Виа, здравствуй, песня» в нашем радиоэфире в программе «Возвращение в Эдем». Напомню, мы выходим по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, а также по понедельникам 21.10. Это программа «Возвращение». «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки на частоте 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», а также в интернете в Уфе. Также идет ретрансляция этой программы на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, студенческая интернет-радиостанция УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета. Я ставлю вторую сторону пластинки. «Виа, здравствуй, песня», поехали! Связаны, нас не держит оно. Oh, please.

прижался к югу, и осенний сад поник листвой. Может, все к тому, что нам разлука все-таки грозит, грозит с тобой. Видишь, как грустит и плачет утро, как из окна выпал снег. Может, все к тому, что мы друг друга можем потерять уже навек. Пытаемся забыть, зачем спешим с тобой, когда за мной судьбой. Нам сказано любить, нам сказано любить. Зачем же мы спешим, спешим сейчас с тобой. И радость, и боль, пытаемся забыть. Зачем спешим с тобой, когда за мной судьбой. Нам сказано любить. Продолжаем слушать хорошие виниловые пластинки. Это программа «Возвращение в Эдем». Друзья, и вот не заметил я, как подошла к концу эта пластиночка. Довольно-таки хорошая музыка, мне очень понравилось. В начале каждой музыкальной композиции отличные фанковые сбивки. Это все было «Вокруг любви». Это была «Виа. Здравствуй, песня». Вокально-инструментальный ансамбль. Бесконечное множество всяких «Виа», да, было в Советском Союзе. И все они хорошо вот так вот звучали фанково, позитивно. Дальше мы с вами будем слушать песни Раймонда Паулса. «Бархатный сезон» Валерия Леонтьева. Мы не дослушали с вами в прошлый раз, и поэтому сегодня, я думаю, стоит уже дослушать эту пластинку. Вот сейчас ее протру немножечко, потому как пыль собралась на ней. Вот, протер и сдул пыль. Песни Раймонда Паулса, «Бархатный сезон» в стиле «Шторма», «Маяк», «Комета Галлея». Это все ансамбль «Эхо», запись 1986 года. Будет звучать у нас прямо сейчас в программе «Возвращение в Эдем». Слушаем. Молчит телефон. Август, сентябрь, август.

буре нам дана, чтобы вдруг понять, кто нас согревает. Такой в мире шторма, в открытом море черном. Света в мире нет. этот цвет моей любви, моей любви. Сердце не ищет встречи, это в нем не осталось. Но у мечты на грани, верю, поможет в этом. Нам на лету заглянет пламенная комета. Комета Галлея, как чей-то предмет. У нас во вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост. Всем станет светлее на празднике звезд. Комета Галлея, как чей-то привет. У нас во вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост. Всем станет светлее на празднике звезд. Но я в любви ошибок. Это от звездных криза. Вспышки моих улыбок, взрывы твоих капризов. Мы и судьбы во власти, но в этот час рассвета не достает для счастья нам лишь одной кометы. Комета Галлея, как чей-то привет. У нас во вселенной есть тайный секрет. Комета Галлея, загадочный хвост. Всем станет светлее на празднике звезд. Комета Галлея, как чей-то привет. У нас во вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост. Всем станет светлее на празднике звезд. Много чудес на свете. Красиво, к нам только раз в столетие. Это приходит диво, только одно мгновенье. Резкая радость эта целому поколению выпала столько света. Комета Галлея, как чей-то привет. У нас вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост, сердцами светлее на празднике звезд. Комета Галлея, как чей-то привет, у нас во вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост, сердцами светлее на празднике звезд. Комета Галлея, как чей-то привет, у нас во вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост, всем станет светлее на празднике звезд. Комета Галлея, как чей-то привет, у нас во вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост, всем станет светлее на празднике звезд. Комета Галлея, как чей-то привет, у нас во вселенной есть тайный сосед. Комета Галлея, загадочный хвост, всем станет светлее на празднике звезд. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Каждое воскресенье 14.10 и каждый понедельник 21.10 по луганскому времени слушайте программу «Возвращение в Эдем». Только винил. Да, друзья, это программа «Возвращение в Эдем». Мы выходим по воскресеньям 14.10 и понедельник 21.10 по луганскому времени на частоте 105.9 FM. Это радио «Говорит Кировск» в Луганской Народной Республике. А также ретрансляция нашей программы идет в интернете на студенческой интернет-радиостанции Уфимского государственного нефтяного технического университета «Нефтерадио», нефтерадио.онлайн. Там тоже можно послушать в сети интернет нашу программу прямо сейчас. Что ж, переходим дальше. Следующая пластинка, которую держу в руках, это будет Beatles, Битлы. Многие любят эту группу. «Вкус меда» называется пластинка, которую я держу в руках. Здесь песни написано от EMI Records в Великобритании, были записаны «Я люблю тебя», «Хочешь узнать тайну», «Вкус меда», «Я увидел ее», а также «Она в трауре», «Ответа нет», «Я пойду за солнцем» и «8 дней в неделю». Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр прозвучат далее в нашем радиоэфире. Именно эти музыкальные композиции от группы Beatles. Ну что ж, поехали, слушаем. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Coming home again to you, love, until the day I do, love. P.S. I love you. You, you, you. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. my love to you. You know I want you to remember that I'll always, yeah, be in love with you. I'll be coming home again to you, love, until the day I do, love. P.S. I love you. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do-da-da. Do you want to know a secret? Do-da-da. Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Do-da-da. Let me whisper in your ear. Do-da-da. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Listen. Do-da-da. Do you want to know a secret? Do-da-da. Do you promise not to tell? Do-da-da. Whoa, whoa, closer. Do-da-da. Let me whisper in your ear. Do-da-da. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do, do-do-do-do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again. A taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine. What will return? Yes, I will return. I'll come back for the honey and you. Was the kiss that awoke my heart. There lingers still, though we're far apart, that taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine. Another another. When I saw her standing there, well, my heart went boom when I crossed that room and I held her hand in my ear. Well, we danced through the night and we held each other tight, and before too long I fell in love with her. Now I'll never dance with another. Well, I saw her stand there. And I'm feeling blue, tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue, tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? This happened once before, when I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light, I saw the light. I know that you saw me, but I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door. I nearly died. my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I forgive the lies that I heard before when you gave me no reply. I tried to telephone, you said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been, and I saw you walking your door. I nearly died 'cause you walk hand in hand with another man in my place. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. You'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Show up. thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. 8 days a week. 8 days a week. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Каждое воскресенье 14.10 и каждый понедельник 21.10 по луганскому времени слушайте программу «Возвращение в Эдем». Только винил. Мы продолжаем с вами слушать музыкальную... музыкальную программу, хотел сказать, музыкальную группу. Можно и так. В общем, мы слушаем Beatles, «Вкус меда», пластинка 1988 года. Здесь, на второй стороне, следующие песни. Это «Не хочу испортить вечер», «Рок-н-ролл», «Мистер Почтальон», «Это ненадолго», «Пока была ты, детка», «Злое сердце», «Хочу быть твоим». Опять же, в исполнении Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Стара. Для всех, кто любит Beatles, думаю, понравится эта пластинка. Ну а кто не знаком с их творчеством, сейчас познакомитесь. So I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. She's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. Though I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. Waited for too. I think I'll take a walk and look for her. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody. They had a jubilee, and Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, well, it's got rock and roll music. If you wanna dance with me, hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah, your bag phone. Please, please, I've Mr. Postman. Oh yeah. There must be some modern day from my girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently. For just a card or just a letter, saying she's returning home to me. Passed me by, till a tear standing in my eye. You didn't stop to make me feel everybody has fun. Here am I sitting all on my own. It won't be long, yeah. Since you left me, I'm so alone. Now you're coming on home. I'll be good like I know I should. You're coming home Every night the tears come down from my eyes. Every day I've done nothing but cry. It won't be long yet. Since you left me, I'm so alone. Now you're coming on home. I'll be good like I know I should. You're coming home, so every day we'll be happy, I know. Now I know that you won't leave me no more. It won't be long, yeah. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. And there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine, oh mine. So come on, come on, come on. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Wow, yeah. When you're by my side, you're the only one. Don't you run and hide, just come on, come on. Yeah, come on, come on, come on. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Oh yeah. Baby, take a chance with me. Oh yeah. Baby, take a chance with me. Oh yeah. She's got the devil in her heart, but her eyes, they tantalize. She'll tear your heart apart. Oh, her lips, they really thrill me. I'll take my chances, for romance is so important to me. She'll never hurt me, she won't desert me. She's an angel sent to me. She's got the devil in her heart. No, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, nay, will she deceive. I can't believe that she'll ever, ever go. Now when she hurts me and says she loves me so, she'll never hurt me, she won't desert me. Listen, can't you see? She's got the devil in her heart. Oh, no, no, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, nay, will she deceive? Don't take chances if your romance is so important to you. She'll never hurt me, she won't desert me. She's an angel sent to me. She's got the devil in her heart. Oh, no, no, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, nay, will she deceive. She's got the devil in her heart. Oh, she's an angel sent to me. She's got the devil in her heart. Oh, she's an angel sent to me. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby, let me understand. Tell me that you love me, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Wow! Wow! I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. wanna be your man. Come on, I wanna be your man. Неожиданно для меня закончилась эта пластинка, немножечко пока зачитался, вот социальные сети листал и заодно слушал эту пластинку. Вот, на этом, друзья, предлагаю остановиться, на сегодня хватит с вас виниловых пластинок. Услышимся уже в следующих программах. Напомню, мы выходим по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по луганскому времени в рамках программы «Возвращение в Эдем» на частоте 105.9 FM. Это в Луганской Народной Республике на радиостанции «Говорит Кировск». А также в интернете идет ретрансляция нашей программы в Уфе, в Республике Башкортостан. Есть интернет-радиостанция «Студенческое радио», «Нефтерадио» от УГНТУ, именно там и идет интернет-вещание, ретрансляция нашей программы. Поэтому спасибо всем, кто слушал нашу программу. Напомню, номер телефона плюс 380-72-101-22-63 для тех, кто хочет поделиться своими виниловыми пластинками, у кого они лежат без надобности, можете вот в дар нашей радиостанции принести, вот, либо позвоните, плюс 380-072-101-22-63, мы вот подъедем, заберем и будем крутить эти пластинки в рамках программы «Возвращение в Эдем». До новых встреч в эфире, пока-пока. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не помню, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.